Глава вторая. Запад. Свою кровь Глориан впервые увидела в 12 лет. Пятно, яркое, на кремовой простыне, заметила Джулиан. Глориан, наслушавшись славных историй о роде Беретнет, готова была увидеть расплавленное золото, ведь ее кровь сковала тьмой змея, а кровь оказалась тусклой, ржавой. «Меньше, чем я думала», — заметила она, имея в виду не одно значение «меньше». Джулиан вышла, чтобы принести тряпки и известить королеву. Второй раз Глориан увидела свою кровь в 15,5. Она рассматривала кость, кончик которой распорол ей кожу между локтем и плечом. В этот раз Джулиан Венс не была столь невозмутима. «Лекаря!» — крикнула она страже, и двое пустились бегом. «Скорей, скорей!» Наружу вышел маленький осколок, немногим длиннее зуба, и все же жутко было видеть обнаженным то, что должно быть скрыто. Прошлой ночью при догорающем огне Хелисента рассказывала северную сказку. Северяне верили, что в дубовых орешках — тех, что словно яблоки надуваются на деревьях и идут на изготовление чернил, можно различить знаки будущего. Если в орешек пролез шмель, год будет радостным. Если найдешь застрявшую в собственном жилище орехотворку, жди года безрадостного или полного неудач. Ко всему, что не кроется внутри, было привязано будущее. «Языческие бредни!» — буркнула Адела. Такие рассказы дошли до них от тех ранних дней, когда еще не было святого, но Глориан находила в них очарование и не видела вреда. С восходом она со своими дамами отправилась на поиски упавших орешков, и вот лошадь, испугавшись чего-то, ее сбросила. Волна боли вынесла ее в настоящее. Она верно лишилась чувств, потому что кругом успело собраться много народу. Королевский врач осматривала осколок кости. Кобыла Глориан Овар оглушительно ржала. Конюх безуспешно пытался ее успокоить. «Дама Глориан, вы меня слышите?» — спрашивала лекарь. Принцесса кивнула сквозь дурноту. «Скажите скорее, вы чувствуете ноги?» «Да, доктор Фортхарт», — выдохнула Глориан. «Хотя руку чувствую острее». Над ней склонялись озабоченные лица. Глориан привязали к доске, и четверо стражников подняли ее с земли. Сильные руки поддерживали голову, не давая ей запрокинуться на всем пути через королевский лес, мимо озера, к замку Дротвик. Над южными воротами развивался королевский штандарт, возвещая о пребывании в замке королевы Сабран. Боль ударила Глориан, как секира по щиту. Она хотела взглянуть на рану, но голову все еще крепко держали. Едва они вошли в сумрачное преддверье, знакомый голос позвал ее по имени. Рядом оказалась дама Флорелл Лук. Ее льняные кудри выбивались сквозь сетку на голове. «Глориан!» — ахнула она. «Святой, что же это, доктор Фортхарт?» «Ее высочество упало с лошади, сударыня», — объяснил рыцарь Брамель Статфорд. «Наследница Иниса?» — вскипела Фролел, подхватывая доску. «Ваш долг — оберегать ее, рыцарь Брамель!» «Кобыла с утра была спокойна, простите, я никак не мог этого предотвратить». «Прошу вас», — предупредила доктор Фортхарт, — «не трогайте принцессу, дама Флорел». «Вы можете загрязнить рану». Флорел только теперь уставилась на торчащую кость и стала бледнее пепла. «Деточка!» — хрипло прошептала она. «Не бойся! Святой с тобой!» Плиты поглотили звук ее торопливых шагов. Глориан закрыла глаза, и стало темно. Доска закачалась, как колыбель. Очнулась она в своей постели. Левый рукав был обрезан, открывая помятую руку, белую кожу, красную кровь, костяной клык. Доктор Фортхарт обмывала рану горячей водой из таза. Рядом стояли двое незнакомцев. Она узнала коричневый балахон младшего жреца и красную гербовую накидку поверх белой туники тоже узнала. Одежда костоправов. Ее отец содержал их целую армию, править ему шею и спину. Лекарь прятал руки в рукава, словно хотел отвлечься от предстоящей мучительной картины. «Дама Глориан», — обратился к ней молодой жрец, — «выпейте. Это притупит боль». Он поднес к ее губам мех с вином, и Глориан выпила сколько смогла. Во рту осталось сытное послевкусие шалфея. «Доктор Фортхарт», — спросила она, — «что вы будете делать?» «Мне придется составить половинки кости, принцесса», — ответила доктор, — «чтобы они могли срастись. Перед вами мастер Келл Бурн из отряда костей». «Ваше высочество», — заговорил Бурн спокойно, негромко, — «прошу вас, постарайтесь не двигаться». Рыцарь Брамель чуть слышно молился. Когда чужие люди приблизились к ее постели, Глориан напряглась. Младший жрец встал в ногах, костоправ Бурн взял ее за руку. «Дайте мне прыщенца», — попросила Глориан. «Пожалуйста, доктор Фортхарт, я хочу уснуть». «Нет», — твердо возразила дама Эрда Линдли, — «никаких растительных ядов, доктор. Королева Сабран запретила». Доктор Фортхарт ее не слушала. «Принцесса, даже ложечка прыщенца может убить. Это мягкий яд, но все же яд». Она вернулась к кровати. «А вы — великая цепь для безымянного». Глориан не представляла себя цепью, ни великой, ни малой. Она чувствовала себя просто сломавшим руку ребенком. «Пожалуйста», — выдавила она, — «раз вам нельзя быть добрыми, сделайте все быстро». Доктор, не отвечая, взяла Глориан за плечи. Младший жрец прижал к матрасу ее лодыжки. Костоправ, выдохнув, как спускающий тетиву лучник, ухватил ее за плечо смуглыми руками, большими и твердыми, как стремена. Последним, что услышала Глориан, был собственный визг. Когда она пришла в себя, тело горело так, что жар пережимал горло. Рука до плеча была загипсована и привязана к боку кожаным шнуром. Глориан нечасто доводилось терпеть боль. Наперстки защищали пальцы от иглы, браслеты прикрывали руку от удара тетивы. Она знала редкие головные боли, разбитые колени, боль месячных. Теперь ей оставалось одно спасение — сон. «Глориан!» — она разлепила глаза. «Флорелл?» Флорелл Лук служила королеве Сабран с детства и теперь звалась первой дамой большой палаты. Высокая и прекрасная, как подсолнечник, с голосом мягче бальзама. Глориан едва не расплакалась. «Шш! Шш! Все хорошо!» Флорелл поцеловала ее в лоб, улыбнулась, но под ее голубыми глазами пролегли тени. Доктор Фортхарт зашила рану. «Святой добр!» «Жаль», — подумалась Глориан, «что добрый святой не помешал кобыле меня сбросить». У нее хватило ума не высказывать этой мысли вслух. «Можно мне попить?» — спросила она. Флорелл поднесла ей чашку эля. «Я опасалась горячки», — сказала она. «Незадолго до твоего рождения мой отец выбил из сустава коленную чашечку. После того, как ее вправили, он так и не очнулся». «Соболезную». «Спасибо, милая. Королева Сабран великодушно оплатила погребение. Она приходила ко мне?» «Ее милость просила позаботиться о тебе за нее. Она в совете». Глориан сжимала зубы и сглатывала, и все равно глаза заволокли слезы. Она надеялась, что мать хоть по такому случаю поступится советом добродетелей. «Она знает, что ты вне опасности», — мягко утешила Флорелл, заглянув ей в лицо. «А дело срочное». Глориан только кивнула в ответ. всегда находились дела срочнее и важнее, чем она. Флорелл снова опустила ее на валик подушки и погладила по влажным волосам. Так иногда делала королева Сабран, давно, когда у Глориан еще не выпали молочные зубы. То воспоминание блестело ярко, но отдаленно, словно утонувшая в глубоком колодце монетка. Обратно не вытащишь. Она принялась внимательнее рассматривать свою руку от плеча до половины предплечья, вымазанную звездкой. Кожа под лубком чесалась. «Долго мне так ходить?» «Пока не заживет. Сколько бы ни пришлось», — ласково ответила Флорелл. Доктор Фордхарт постаралась очистить рану. «Да и воздух здесь, на севере, здоровее. Ты уже поправляешься». «Я не смогу держаться в седле». «Нет». Услышав вздох, Флорелл взяла ее за подбородок. «Мы должны беречь тебя всегда и всюду, Глориан. Ты — величайшее сокровище королевства». Глориан заерзала. Флорелл еще разок погладила ее по голове и отошла поправить огонь в камине. «Дама Флорелл, где Джулиан?» — спросила принцесса. «При своей матери. Ей не разрешили остаться при мне?» «Думаю, ей бы не запретили», — Флорелл оглянулась. «Она винит себя, Глориан». «Глупо. Виновата кобыла, а не Джулиан». «Дама Джулиан привержена своему долгу. Когда-нибудь при тебе она станет тем же, чем я стала для ее милости, не просто подругой, но сестрой по всему, кроме крови, твоей защитницей. Она всегда будет бояться за тебя, как я боялась за твою мать, когда та представала перед королевой-кошкой». Глориан прижалась щекой к подушке. «Пришли ее ко мне с утра». Она снова взглянула на Флорелл. «Дай ту куколку, что подарил мне в день рождения отец». «Конечно». Флорелл достала куклу из сундука в углу и положила ей в ладонь. Глориан прижала игрушку к груди, маленькую воительницу, вырезанную из кости. С ней у сердца она уснула. На другой день доктор Фордхарт поднесла ей блюдо с нарезанными фруктами и уговорила выпить очищающий настой. «Он освежит и укрепит вас, принцесса», — сказала врач. «Яблочный уксус, чеснок, лук, севец и другие добрые травы». «Укрепи, святой, моих гостей», — подумала Глориан. В сумерках после молений пришла Флорелл с гребнем и кувшином лавандовой воды. «Я просила Джулиан прийти», — напомнила Глориан, пока Флорелл разбирала узелки волос. «Она не хочет меня видеть?» «Придет, если прикажешь, Глориан». Ненадолго задумавшись, так кивнула. «Да, приказываю». Флорелл слабо улыбнулась в ответ. Она закончила с волосами и вышла, а Глориан, морщась от боли, села на кровати. Хорошо хоть теперь к запаху лука и чеснока примешалась лаванда. Вскоре дверь приоткрылась. «Дама Джулиан Венс», — объявила сиделка. Подруга вошла. В платье цвета осенней листвы с зеленым корсажем. Темные волосы она заплела в простую косу. Дверь закрылась, оставив их наедине. Джулиан взглянула на Глориан, на ее перевязанную руку. «Почему ты не приходила?» «Не без обиды», — спросила Глориан. Подруга заломила руки и склонила голову. «Джулс, Овар метнулась так внезапно. Что ты могла сделать?» «Не знаю», — глухо ответила Джулиан. «Это меня пугает». Она подняла голову, и Глориан с удивлением увидела следы слез на щеках. «Ты могла умереть. Я думала, ты не выживешь. А если ты снова попадешь в беду, а я не смогу помочь, что тогда?» «Не надо меня спасать. Я только прошу тебя не бросать меня». Джулиан хлюпнула носом. «Клянусь». Она утерла лицо и расправила плечи. «В этом я клянусь, Глориан». «Вот и хорошо. Поговори со мной, пока я не усну». Глориан похлопала по кровати рядом с собой. «От меня несет чесноком. Это тебе в наказание за то, что ты винила себя, а не глупую кобылу». Джулиан с табуреточки залезла на кровать, а Глориан тем временем подвинула валик, освободив место. «Ой, и правда чеснок!» Джулиан наморщила нос. «И, по-моему, еще и лук!» «И лаванда!» — подхватила Глориан. «Ох, как ты права! Лишь бы не пришлось такое пить перед верением! Не то я одним духом сшибу мать с трона!» При этих словах улыбка Джулиан пропала. «Ее милость тебя навещала?» Глориан отвела взгляд. «Нет». Джулиан придвинулась к ней под бок. Привычное утешение без слов. Глориан сжала протянутую ей руку и постаралась забыть о гложащей зависти. Если бы Джулиан так разбилась, ее родители ночь напролет от нее бы не отходили. Глориан мечтала, чтобы такой была ее мать. И еще боялась ее прихода, точно зная, что услышит от Сабран. Пора уже покончить с ребяческими выходками. Пора уже Глориан понять, что значит быть будущей королевой Иниса.